послесловие. Спасибо, что купили 13-й том. Пришло время послесловия. Это уже традиция, и мне есть что написать. О сюжете 13-го тома. На сей раз у нас эпизод только для читателей печатного щита. А сама история о путешествии через Шильдвельд, в котором герои щита считают богом. Но, что бы я ни говорила, это не самая удобная страна для Наофуми и его товарищей. Когда бог Шильдвельда наконец-то посетил страну, ее жители попытались всеми правдами и неправдами помешать ему сбежать. Возможно, сразу после призыва Наофуми не отказался бы от гарема. Кстати, а вот вопрос. Можно ли называть Наофуми придирчивым ко внешности? После призыва в иной мир он поначалу ликовал и с восторгом смотрел на полулюдей. Поскольку этой страной управляют вояки, здесь не очень любят всяких хитрецов. Да и просто привыкшим побеждать умом жить там не очень уютно. Сейн и Матаясу временно оказались за бортом. Думаю, из-за этого в следующий раз Сейн от Наофуми ни на шаг отходить не будет. Ну а Матаясу придется немного подождать. Кстати, небольшой спойлер. Задание Фитории – это равно то, о чем вы подумали. О составной магии. Тарафтали и Рафтян использовали совместно с Наофуми похожие заклинания с разными названиями. Оба относятся к магии иллюзий. Освоят ли они другие? Родословные Фоура и Атлы. Разумеется, Фоур и Атла тесно связаны с Шильдвельтом. Можно сказать, Фоур унаследовал тело отца и характер матери. А Атла – тело матери и характер отца. Возможно, именно поэтому Атла так свято верит в щит, что может устыдить даже лидеров Шильдвельта. Впрочем, Атла – это Атла. У ее веры в Наофуми могут быть и другие причины. Интересно, каких высот она может достичь с ее невероятным талантом? Фоур тоже стал заметно сильнее. Еще немного, и догонит Атлу. Он уже освоил зверение при помощи Наофуми. Об учителе дяди оружейника. В этом томе появляется учитель дяди оружейника и дяди Имии. Мастер своего дела с многочисленными изъянами в характере. Он бабник уровня старого Матаясу, и наверняка успел пережить из-за этого кучу скандалов, которые ничуть не помешали его любви к женщинам. Пожалуй, его верность своим принципам заслуживает уважения. Кстати, сколько ему лет? Даже мне почему-то кажется, что он моложе, чем я его описала. Я намекала на учителя дяди и раньше, но теперь он наконец-то вошел в сюжет. С его помощью оружие Наофуми и его товарищей станет еще сильнее. Может быть. Акутенро. Даже не знаю, с чего начать. Но для начала это родина Садины, Рафталии и родителей последней. У этой страны своя культура, своя магия и свой климат. Наофуми описал ее как страну, в которой жива атмосфера эпохи Эда. Впрочем, в мире Кидзуны есть немало стран с похожей атмосферой. У Кутенро еще много секретов. Но, быть может, слово «арбитр» и «камень воли Сакуры» уже помогли вам понять, в чем настоящий смысл существования этой страны. С игровой точки зрения, эта страна – этакий бонусный уровень, на котором спрятано мощное оружие и сильные бойцы. Впереди еще много интересного. О Рафталии. В веб-версии я почти не писала о происхождении Рафталии. Уверена, в одежде жрицы она начинает выглядеть величественно и загадочно. У нее отличная совместимость с этим костюмом. И даже Наофуми считает его лучшим косплеем, на который она способна. Хотя название «Восьмигранный клинок судьбы» Рафталия придумала сама, ее инстинкты наверняка подсказали его ей не просто так. Будьте уверены, она станет еще сильнее. О просьбе Фитории. Наофуми хитер. Аванс взял, а саму просьбу отложил. Хотя на самом деле он бы мог разобраться с этим делом за один вечер. Благодаря авансу Фира стала довольно сильной, однако не смогла проявить себя в этом томе. Кстати, задержка наверняка доставила Фитории немало неприятностей. Еще интересный момент. На данном этапе сюжета Сейн и Фитории окажутся очень похожими друг на друга. На самом деле они разные, но это станет понятно позднее. А Ренни. Из-за политической ситуации и неумения плавать в этом томе он безвылазно сидел в деревне. Действительно, а вдруг бы он упал с корабля и утонул? Думаю, Рен мог бы рассказать о своей жизни много интересного. Наверняка он сидел с детьми и помогал Эклер с работой и так далее. Может, он даже попросит деревенских детей научить его плавать, чтобы его больше не оставляли одного. В нем уже нет того упрямства из прошлого, поэтому теперь ему ничто не мешает научиться. Об остальном. За окном сейчас пока еще не совсем холодно. Я дописала вебку копья и день за днем продумываю следующее произведение. Я уже писала, что моя задача – писать 10 тысяч символов в день. Но теперь столкнулась с тем, что если пытаюсь писать больше, чем получается, устаю настолько, что текст совсем не пишется. Да. Кажется, если я не придумаю, как преодолеть эту стену, то никогда не вырасту как писатель. Хотя я дописала копье, иногда меня тянет вновь сесть за него. Что ж, это было послесловие к счету. Спасибо, что прочитали. Надеюсь, мы еще увидимся в послесловии к 14-му тому. Анека Юсаги. Читал Адреналин.